Братья и сестры, друзья, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Апостол Петр с Иоанном в темнице заключены, мы читаем в 4 главе Деяний. И вот на другой день, на утро, как мы сейчас будем читать, собрались все начальники, первосвященники, старейшины, книжники, спросить у них, какой властью или каким именем они это делают. Прочитаем 4 глава Деяний с 5 стиха по 12. Деяния 4:5-12. Но в другой день собрались в Иерусалиме начальники их и старейшины и книжники. И Анна первосвященник, и Киафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода пересвященнического, и поставившие их посреди спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духом Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он есть камень, пренебрегший вами строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Итак, мы видим, что Петр и Иоанн заключены и сейчас поставлены перед вот этой религиозной элитой. Мы читаем начальники иерусалимские, старейшины, книжники, первосвященники собрались узнать, спросить, какой властью, каким именем это делаете. Интересный момент, очень интересный. Интересен тем, что Бог как все делает. Ну, во-первых, исцелен этот больной, которого он столько лет, более 40 лет просидел возле храма, и он не мог получить исцеление. Все вот это убранство храма не дало ему исцеления. Бог исцелил этого немощного, хромого, которого носили, он ходить сам не мог. Интересно, что исцелив его, да, мы уже об этом говорили, он встал и начал ходить. Люди учатся ходить, да, маленькие дети, они не сразу падают еще, неустойчивы. Этот встал, вскочил, начал бегать и хвалить Бога. Велик Господь. Вот. Но мы еще один момент видим. Через это исцеление многие 5000 людей уверовало. Ну как, это было явлено чудо, и люди заинтересовались, начали слушать и уверовали в Иисуса Христа. Через это исцеление вот эта вся элита религиозная тоже что, как вы сделали это? Да? Бог собирает вот эту всю элиту для того, чтобы свидетельствовал Петр о нем. Некогда вспоминается еще один в Деяниях случай, когда апостол Павел шел в Иерусалим. Ему все говорили, не ходи туда, тебя ждут там скорби, тебя ждут там вот пленения. Но он говорит, я духом туда ведом. И потом, после этого, куда Господь его повел? Он его повел руками римских воин в Рим. И пока он туда шел, он много проповедовал. Он проповедовал элите, то есть царям, там, наместникам. Да, он проповедовал Иисуса Христа. Возможно, по-другому бы они бы и не услышали его, и никогда бы не узнали. Но Бог иногда вот таким образом делает, что через какие-то обстоятельства Он приводит к начальникам, чтобы засвидетельствовать о Иисусе Христе. И здесь также произошло. Вот эта вся элита, они уже знали, они распяли, они знали Христа. Они же распяли, так и апостол Петр говорит именем из 10 стих. То да будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами. Он указывает, что вы распяли его, вы знали его, вы слышали, и вы его распяли. Но именем его, но Бог его воскресил, и именем его поставлен этот человек. Любого человека это не оставит равнодушным. Я не знаю, как дальше, что с этими людьми было, или они еще больше обозлились, или, может быть, задумались и начали подумывать и помышлять, ну, не действительно ли это Мессия. Вообще, разумение показывает, что ну, разумный человек, видя это, и что именем Иисуса исцеляются, если я его вчера распял, а сегодня именем его, ну, я образно говорю вчера, именем его исцеляются люди, да, вера в него, в Иисуса, в Спасителя, то разумение, правильное разумение подсказывает, надо задуматься. И вот здесь вот, если дальше читать, они все равно пытались запретить им еще что-то. Но мы видим, что вот здесь Петр свидетельствует им и всему народу израильскому. И он говорит, он есть камень, пренебреженный вами строящими, и сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Да, вот о чем мы говорили, что он есть, вы его пренебрегли, но он есть тот камень. И только в нем спасение, в Иисусе Христе. Мы так читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И сказал ему, Иисус сказал ему, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А вот он камень, вот он тот краеугольный камень. Прийти к Отцу только через Иисуса Христа. И по-другому нет пути. И Петр заканчивает, вернее, мы заканчиваем чтение 12 стихом. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которое надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Только через Иисуса Христа спасение. Только верую в Него, верую в Его, то, что Он был воплощен, был на земле. Верую, что Он зашел на крест и на Нем наказаны мои грехи. Верую в Его воскресение. Это и есть Евангелие. Воплощение, смерть и воскресение. Иисус Христос воплотился, умер и воскрес. А сегодня одесную Бога. Ходатайствует о нас. И он говорит, я иду приготовить место вам. Обителей много у отца моего. А если не так, то иду приготовить место вам. Дорогие братья и сестры, имя Иисуса Христа спасает. Вера в Иисуса Христа спасает. Спасала и спасает и сегодня. Спасает как пришедшего только вновь человека. И спасает верующего сегодня человека. Да благословит нас Господь. Призывать Его имя всегда, везде. Только Иисус, только Он спасает. Как величественно, как могущественно, как велик Он. Слава Ему. Да благословит нас Господь веровать, уповать и доверяться Ему. Аминь.